Ант Скаландис. Непорочное зачатие Касьяна Пролеткина. Если кто-нибудь скажет вам, что у Марии Луизы О'Брайен во время рождения Мигеля Сантьяго Хортеса появилось кислое молоко, а есть еще такие шутники, утверждающие, что у нее было и не молоко вовсе, а молочный коктейль, что-то вроде той ужасной смеси молока с водкой, которую чилийцы называют кола моно. Не верьте, никому не верьте, потому что у Марии Луизы О'Брайен вообще не было молока. Сразу после родов она потеряла сознание и через 6 часов умерла, не приходя в себя. Вскрытие показало, что Хортес, перепугавшись в последнюю минуту, пытался выбраться сам, с помощью абсолютора, каковой, надо отдать ему должное, применял не как огнестрельные, а как холодное оружие. Оставаясь гуманистом до последних мгновений своей жизни. И хотя увечья, нанесенные Марии Луизе, были все же весьма значительны, врачи продолжали утверждать, что главной, а по существу единственной причиной смерти стал психошок. «Как вы думаете, — говорили врачи, — что ощущает женщина, когда из чрева ее появляется не голенький, кричащий младенец, а уменьшенный до размеров младенца капитан дальней разведки в разорванном, залитом кровью скафандре с нашивками контактера первого класса? И появляется, необычайно резво, помогая себе руками и ногами, и, наконец, выскочив, палит из абсолютора в белый свет, как в копеечку, и затем почти тут же падает замертво. Одна из медсестер, ставшая свидетельницей этого жуткого эпизода, с визгом вылетела в коридор, а вторая, как рассказывает доктор Збышек, не меньше минуты смотрела на все происходящее остекленевшими глазами, после чего грохнулась в обморок, круша своим тучным телом пузырьки с медикаментами и прочие атрибуты операционной. Сам же доктор Збышек, старший акушер клиники, признавался потом, что, глядя на вылезающего Хортеса, раз и навсегда зарекся пить проклятый фольмагаутский спирт, на который в силу его дешевизны была переведена вся земная медицина. А потом, когда луч абсолютора опалил ему волосы на левом виске, за считанные мгновения вспомнил не только Иисуса и Пречистую Деву, а всех богов, каких когда-либо знал, и даже еще 2-3 таких, которых не знал никогда. Но я думаю, каждый снимет шляпу перед доктором Збышеком за то, что он сумел совладать с собой и, перенеся маленького Хортеса на стерильный топчан, тут же открыл дверь в коридор и кликнул убежавшую в страхе сестру. А когда доктор Збышек повернулся к 3 недвижно лежавшим телам, все 3 были уже сопоставимы по своим размерам. Капитан дальней разведки Мигель Сантьяго Хортес распростерся на топчане во всю длину нормального взрослого человека, а кровь из его ран стекала по пальцам свесившейся руки и ножки топчана. И вот тогда доктор Збышек совершил сразу 3 нелогичных поступка. Сначала он упал на колени и возопил: «Прости мне, Господи, прегрешения мои!» Затем вскочил и выпил, не разбавляя, стакан фомальгаутского спирта. И, наконец, нажал клавишу пульта видеосвязи и набрал код комитета по контролю за порядком. Мигеля Хортеса спасти не удалось. Марию Луизу тоже. И вовсе не по вине доктора Збышека. Мария Луиза действительно умерла от психошока, а Хортес скончался от потери крови, еще будучи маленьким. Укусы на его теле стали одной из загадок для ученых Земли. Ни одно известное им животное не могло оставить таких следов, причем больше всего они походили на следы зубов человека. Другой и, по существу главной загадкой, стал сам Мигель Хортес, контактера первого класса, ушедший в очередную сверхдальнюю экспедицию около 9 месяцев назад. Последнее сообщение, которое он передал, пришло на Землю за 8 месяцев до удивительного события. И пришло оно из системы двойной звезды Альфа-Кроля. Хортес сообщал, что садится на 4-ю планету, так как она окружена чрезвычайно интересными хроногравитационными вихрями, а его корабль как раз оказался в сфере действия этих вихрей. Из сообщения, как всегда, невозможно было понять, попал Хортес в беду или просто решил изучить незнакомые явления. А по поводу появления Хортеса на Земле мнения резко разделились. Причем, справедливости ради, следует сразу заметить, что не все признали сам факт возвращения Мигеля Хортеса. Нашлись энтузиасты, а их было немало, поддержавшие версию видного биохимика Зигмунда Факманинского, который заявил: «Человек, рожденный Марией О'Брайен, не Мигель Сантьяго Хортес, а его сын». И доводы были впечатляющими. Во-первых, оказалось, что ровно за 9 месяцев до родов Луиза прилетала к Хортесу на Луну, где он проводил время между 2 сверхдальними. Их видели вместе в японском каменном саду, неподалеку от космопорта, где они, как было известно, встретились и через 1,5 часа расстались. Оппоненты возражали: в японском саду, который возле космопорта, нету где не только гостиничных номеров, но даже элементарного кислородного бункера, где можно было бы раздеться и одеться. На такие возражения Факманинский и его приспешники отвечали презрительными смешками. Дескать, разве можно до такой степени отставать от жизни? Ведь именно им, Зигмундом Факманинским, 3 года назад были изобретены сверхэластичные спецскафандры для половых сношений на планетах неземного типа, с атмосферами токсичными, инертными, а также на планетах вовсе без атмосфер, с использованием приставки для глубокого вакуума. И он, Факманинский, может указать очевидцы, в которые подтвердят, что Хортес и Мария носили именно такие скафандры, а в тот исторический день имели при себе вакуумные приставки. «Ну хорошо», — соглашались оппоненты, — «предположим, все было именно так. Но ведь зачатие в условиях вакуума невозможно». «И снова вы заблуждаетесь», — торжествовал Факманинский. «Все скафандры моей системы, выпущенные за последние 1,5 года, допускают вариант конструкции со встроенной полупроницаемой мембраной. И я вам скажу больше. Именно такая мембрана обнаружена в скафандре родившегося маленького Хортеса». «Простите», — спрашивали оппоненты, — «а почему младенец Хортес родился в скафандре и даже с абсолютором?» «С абсолютором!» — кричал обычно Факманинский, цепляясь за последнее слово. «Да разве вы не знаете, что кожух абсолютора выполняется как одно целое со скафандром, и ни один пилот дальней разведки не имеет права ни войти, ни выйти с корабля, не имея при себе абсолютора?» А когда вопрос конкретизировали, каким образом из яйцеклетки мог развиться скафандр системы Факманинского, да еще с абсолютором в кожухе, Факманинский, как правило, переходил в наступление: «А как вы можете объяснить с позиции современной физики появление Хортеса-старшего в полости матки Марии О'Брайен?» Или же он выволакивал еще какой-нибудь забытый аргумент в пользу своей версии: «Между прочим, известно, что организм Марии и Луизы был запрограммирован на рождение мальчика. А Мигель, я знаю его лично». Тут Факманинский едва не пускал слезу. давно мечтал о наследнике.